Добрый день. Мы сегодня продолжаем разговор о поэзии и жизни, о жизни и творчестве Марины Цветаевой, замечательного русского поэта. Марина Цветаева удивительно предчувствует, чувствует и предсказывает не только свою судьбу, но и ощущает то, что может случиться со страной, с Россией. И еще в стихах 15-го года она написала: «Даны мне были и голос любый, и восхитительный выгиб лба. Судьба меня целовала в губы, учила первенствовать судьба. Устам платила я щедрой данью, я розы сыпала на гроба. Но на бегу меня тяжкой дланью схватила за волосы судьба». И вот это в 15-м году предчувствие того, что может произойти с ней в 22-м году. В 22-м году, в мае, она покидает Россию. Она покидает Россию с дочерью, она уезжает с Алей. И выехать из Москвы ей было очень трудно было достать визу. И в конце концов она приезжает в Берлин и встречается с мужем, которого она не видела больше 4 лет. И в Берлине она проводит 2,5 месяца. В Берлине Марина Цветаева ощущает свою чуждость этому городу. Берлина она не приняла, несмотря на то, что Берлин в это время был на самом деле литературной столицей России. Она всегда говорила о том, что в здешнем порядке вещей я не порядок вещей. Там бы меня не печатали, то есть в России, и читали. Здесь меня печатают и не читают. А позже Цветаева скажет: все-таки из истории не выскочишь. Ибо мимо родилась времени, вообще и в суе требуешь, калиф на час время, я тебя миную. То есть она заговаривает это время, и она считает, что она может не то что миновать, она может его преодолеть, пройти, ну, вот по каким-то 4-м измерениям через это время. Но в Берлине ее настигает одна совершенно замечательная вещь, и это письмо, которое она получает от Бориса Пастернака. Они в Москве были шапочно совершенно знакомы, а Борис Пастернак прочитал ее книгу «Версты». Он не мог удержаться и написал ей письмо, которое начинается со слов: «Дорогой, золотой, несравненный мой поэт». И Пастернак говорил, что его сразу покорило могущество цветаевской формы. Потому что в это время Цветаева, конечно, уже абсолютный мастер. Уже через неделю Марина Цветаева отвечает Пастернаку статьей эссе, рецензией на его книгу «Сестра моя жизнь», которую он ей прислал. И с этого момента начинается диалог двух поэтов, но главное, она обретает друга в поколение, она обретает понимающий голос. И даже русский Берлин с этого момента, с получения письма от Пастернака, уже как бы переживает легче. Самое интересное, что Пастернак приезжает в Берлин, но Цветаева в этот момент уезжает из Берлина. Она уезжает в Чехию, она уезжает в Прагу, потому что ее муж получает вспомоществование. Тогда пражское правительство помогало русским эмигрантам. И если Берлин был столицей русской литературы эмигрантской того времени, то Прага была столицей русского студенчества. И именно в Берлине Марина Цветаева поняла, что, может быть, вот это вот славянство ей ближе и гораздо как поэту, потому что сама речь чешская, с ее корнесловием, она, конечно, гораздо ближе. Дело в том, что еще в Берлине выходит ее поэма «Царь-девица», написанная по мотивам русской народной сказки. В самый страшный 20-й год Цветаева создает 2 поэмы-сказки «Царь-девица» и «Молодец». Вокруг голод, разруха, страдания, но этому противопоставляется творческая фантазия, воля художника, которая создает свой особый субъективный мир. Сказки написаны на народные сюжеты, но переосмысляются. У Афанасьева в собрании несколько по-другому. Но главная тема – это тема трагического разлада в любви. «Царь-девица» – это лирический герой Цветаевой, а «Молодец» – адресат ее многих стихотворных произведений. На самом деле именно в Чехии начинает расцветать с августа 22-го года, когда она туда переезжает, вот эта сказочная яркость поэтики Цветаевой. Сама Цветаева писала в одной из статей о том, что есть поэты стрелы, а есть поэты круга. Статья Марины Цветаевой «Поэты с историей и поэты без истории» построена так, как часто строятся ее стихотворения. Сначала исходный тезис, мысль, которая потом развивается, конкретизируется во многих уподоблениях и сравнениях. Поэты с историей, они же поэты воли, поэты стрелы, поэты пути, поэты, в чем творчестве есть динамика, в которой изменяются от раннего к позднему периоду. Это Блок, это Пушкин, это Гёте. Им противостоят поэты без истории, поэты, всегда остающиеся неизменными. Они же поэты моря, поэты чувства, поэты-столпники. Мандельштам, Пастернак, Ахматова. Понятно, что именно этот круг был ближе Цветаевой, но согласятся ли с этим читатели поэта? Ведь мы говорим о ранней Цветаевой и поздней, а исследователи ее творчества выделяют в нем как минимум три периода. И чем дальше, тем более сложной становится ее поэзия. В отличие от Пастернака, который чем дальше, тем делался от усложненности, шел к простоте. Вот сложность, нарастающая поэзии Цветаевой, она проходит после книги «Верст», она проходит через ее книгу «Психея» и через ее книгу «Ремесло». Почему она называет книгу «Ремесло»? Была такая поэтесса в XIX веке, Каролина Павлова, одна из первых русских поэтесс. У нее есть такие строчки о поэзии «Мое святое ремесло». Вот почему Цветаева называет эту книгу «Ремесло». И этот сборник, на самом деле, «Ремесло», он включает уже в себя поэмы Цветаевой. И Цветаева пишет в 23-24 годах две совершенно замечательные поэмы. Вообще-то у нее поэм много, больше 10, как и поэтических книг много, тоже больше 10. И вот две из этих поэм, на них я хочу обратить ваше особое внимание, это поэма «Горы» и поэма «Конца». Поэма «Горы» связана с новым, обращена к Константину Радзевичу, с которым она познакомилась в Праге. Константин Радзевич – человек достаточно интересной судьбы. Он был в Красной армии, в отличие от мужа Цветаевой. Потом он участвовал в Испании в гражданской войне. Потом он во Франции участвовал в сопротивлении во время Второй мировой войны. В общем, он такой человек сложной судьбы. И вот в поэме «Горы» она пишет о своем чувстве. Это гора чувств, необыкновенный повышенный эмоциональный тонус. Гипертония чувств, как сказал о Цветаевой один литератор. И вот вообще все книги Цветаевой, они дневниковые. Вот если вы будете читать, вы увидите, что она написала очень много, и почти под каждым стихотворением стоит дата. И книги ее можно читать как дневник души. Так вот, поэму «Горы» тоже можно читать как диагностику ее чувства. И, конечно, самое поразительное в этой поэме – это удивительное цветаевское мастерство. Ну, например, то, что Цветаева виртуозно обращалась со звукописью, это понятно хотя бы вот из нескольких строк, которые я вам приведу. «Гора горевала, а горы глиной горькой горюют в часы разлук. Гора горевала, а голубиной нежности наших безвестных утр. Гора горевала о нашей дружбе, губ непреложнейшее родство. Гора говорила, что коемужды сбудется по слезам его». Я просто видела те дома, в которых жила Цветаева, и видела эту гору. Она такая, вы знаете, мягкая, она такой холм, она немножко похожа на огромного человека, великана, который там прилег. И вот в этой горе она чувствовала величие и величину своего чувства. Но в этой поэме есть ощущение близкого горя. Гора горевала, тоже это чувствуется. Гора горевала, что только грустью станет, что ныне и кровь и зной. Гора говорила, что не отпустит нас, не допустит тебя с другой. И Эта же виртуозность вызвала восхищение Пастернака, которому Цветаева послала эту поэму. Цветаева была человеком необыкновенно увлекающимся. Должна сказать, что она одновременно увлеклась и личностью Бориса Леонидовича Пастернака, который ей ответил взаимностью. И они назначили друг другу на самом деле свидание через год, может быть, через два. И даже обсуждали места, где они могут встретиться. И тем не менее параллельно развивался роман с Радзевичем, о разрыве с которым Марина Цветаева написала поэму «Конца». А не так интересно нам были бы все эти сюжетные переплетения, как нам необыкновенно интересны сами стихи Цветаевой в этой поэме. Стихи, которые требуют постоянного участия нашей работы, нашей души. Вот когда читаешь поэмы Цветаевой, вот чем ближе, чем более высоким мастерством она начинает обладать, тем труднее пробираться к их очень многоплановым смыслам. То, с чего начинается любовь, и то, чем она заканчивается. Вот что прежде всего в любви интересовало Марину Цветаеву. Именно этим объясняется близость двух ее поэм. Поэму «Горы» и поэму «Конца», которые она пишет в 1924 году. Поэмы посвящены очень сложным драматическим отношениям поэтессы с ее пражским знакомым Константином Радзевичем. Поэма «Горы» – «Гора с одной горы увиденная». Поэма «Конца» – «Я под горой, она на мне». Так характеризовало содержание этих произведений Цветаева в письме Борису Пастернаку. Но для того, чтобы понять особенности поэзии Цветаевой, нужно ее сравнить и с Пастернаком, а пути их были, вот точки пересечения, один шел к усложнению, а другой наоборот, говорил, что простота – это самое главное в поэзии, ее обрести гораздо сложнее. Но был поэт, с которым Цветаева очень сильно перекликалась. Это поэт, конечно же, Маяковский. И я думаю, что в том, что я цитировала, вы услышали звучание близкое к Маяковскому. В его стихах, как и в стихах Цветаевой, оживал Державин, 18 век. Впрочем, Цветаева слышала этот же звук даже в поэзии Мандельштама, к которому она обращалась такими словами: «Что вам, молодой Державин, мой невоспитанный стих?» И вот эти отношения с поэтами-современниками, эти отношения были для Цветаевой очень важны. И из этих отношений на самом деле рождались новые стихи и новые циклы Цветаевой. Жизнь в Чехии для Цветаевой заканчивалась. Вообще существует такая вещь, как бездомность. После того, как Цветаева потеряла свой дом в Москве, она на самом деле настоящего дома нигде не обрела. Цветаева в поэм, вот этих поэмы «Горы» и поэмы «Конца», это Цветаева вне дома. Поэтому и в поэме «Горы», и в поэме «Конца» присутствует Прага с ее мостами, с ее холмами, но не присутствует внутренность дома. Не присутствует вот и пересечение с любимым, а это пересечение на мосту, как встреча, так и разлука, а не в доме. Но у нее, конечно же, у Марины Цветаевой была мечта о том, что она будет жить не только в селении Макропсы, а это было селение под Прагой, в котором она жила с Алей. Она чувствовала себя там уже очень тяжело. Очень трудно, быт был ужасный, ей приходилось таскать воду, или Але приходилось таскать воду, ей приходилось готовить в той же комнате, где она и писала, то есть у нее не было места для того, чтобы сосредоточиться. И семья переезжает в Париж. Париж – это политическая столица эмигрантской России. И вот этот переезд во Францию очень быстро разочаровывает Цветаеву. И она начинает мечтать о потерянной Чехии, об оставленной Чехии. Но во Франции ее мастерство поднимается еще на одну, еще более высокую ступень. Что такое Красолов? Красолов, вот поэма, написанная ей уже в Париже, основана на средневековой легенде о городе Гамельне, в который приходит бродячий музыкант и говорит жителям, что он может избавить их города от крыс. Своей флейтой он уводит этих крыс в озеро, и крысы там все благополучно погибают. Но этот музыкант хочет взамен, как ему было обещано, получить возможность жениться на дочке мэра. Ему было обещано, если он освободит город от крыс, то вот... И его обманывают, конечно же. Что делает бродячий музыкант? Он таким же образом своей флейточкой, своей дудочкой уводит детей из этого города и оставляет город без детей. Вот это вкратце сюжет поэмы «Крысолов». Но на самом деле вы понимаете, что этот музыкант – это поэт. Это поэт, которого всегда обманут, но который накажет так, как не может, вот, может наказать так, как не накажет никто другой. И вот в этой же поэме чувствуется не только сочувствие и сопричастность вот этому музыканту, но в этой же поэме чувствуется и ненависть к тому, что можно назвать такой буржуазностью этого города. И буржуазность это чувствуется и в других произведениях. То есть антибуржуазность Цветаевой проявляется и в других произведениях, которые она писала в свою парижскую пору. Когда Цветаева впервые выступила в Париже, это было в 26-м году, то невозможно было зайти в зал, что там вот стулья передавали как-то поверху, и в дверях стояли, и на улице стояли. Такой был интерес Цветаевой. Но после того, как появились вот эти ее стихи, после того, как появились эти ее поэмы, иммигрантская критика отшатнулась от Цветаевой. Цветаева приезжает в Париж, ставший центром русской литературной миграции, в надежде найти читателя и литературный заработок. Но и идейно, и стилистически Цветаева была чужда русской миграции. Ее лирическая сатира «Крысолов», в которой за образом крыс угадываются образы большевиков, не была должным образом понята. Поэзия Цветаевой казалась слишком эмоциональной и метафоричной, а ее характер слишком независимым. Ей не простили симпатии к Маяковскому и нежелание участвовать как в политических, так и в поэтических объединениях. Еще меньше устраивали эмиграцию откровенно просоветские взгляды мужа Цветаева Сергея Ефрона. Все это вместе привело к творческой изоляции Цветаева. Итак, Цветаева в Париже. И Цветаева в Париже выпускает свою последнюю прижизненную книгу. Это 1928 год. И книга называется «После России». Вообще этот весь период Цветаевой можно назвать периодом «После России». Она пишет много прозы. Причем проза ее также обгоняет время, как и ее стихи. И обгоняет эта проза не только по содержанию, а потому что содержание, ну какое? Ну, содержание. Она пишет о своем отце. У нее замечательные очерки, связанные с матерью, мать и музыка, с отцом, отец и его музей, с домом в Старопименовском переулке московским, с хлыстовками, как она называет. У них была дача в Тарусе, и рядом были жили такие монашенки-хлыстовки. Вот этому очерк посвящен, кстати, в Тарусе сейчас стоит камень, под которым написано «Тут хотела бы лежать Марина Цветаева». Она также любила Тарусу, не только Москву. И вот она вот это все вспоминает, такая воспоминательная проза, написанная необыкновенно ярко. Но должен быть у человека, должна быть какая-то опора, если он чувствует себя бездомным. Если он чувствует себя неприкаянным, если его повышенная эмоциональность не находит приложения. И Цветаева ищет себя вот в этом прошлом и, конечно же, в русской литературе. Кто у нас в русской литературе самая большая опора? Это, конечно же, Пушкин. И она пишет несколько эссе о Пушкине. «Мой Пушкин», она его называет, она его тоже вот берет так, как мое, свое. И она рассказывает о нем поразительно так, как не мог сказать никто, потому что первое слово, главное, что она чувствует присловие Пушкин, эту любовь, которую она испытала к нему, когда мама рассказывала ей о Пушкине, первые картинки, в которых она видела дуэль Пушкина, и вся жизнь Пушкина, это для нее очень важно. Но Цветаева постепенно втягивается в очень сложную ситуацию, потому что ее муж Сергей Ифрон связан с теми организациями, которые направлены на то, чтобы возвращать бывших белых офицеров в Россию через их сотрудничество с тайными службами советскими, которые распространяли свое, конечно, агентурное влияние, в том числе и в Западной Европе, и, конечно, во Франции. И он, Сергей Ифрон, участвует в организации убийства одного из агентов советских, и после этого он немедленно из Франции исчезает. Он исчезает и переезжает тайными путями в Советский Союз. Также и дочь Цветаевой, Аля, хочет вернуться на родину, в Советский Союз. Это уже, конечно, не Россия, но дочь Цветаевой очень активно участвует в том, что можно назвать пропагандой советской жизни. И она возвращается. И Цветаева остается в Париже совершенно одна, с сыном Муром, но без поддержки. Цветаеву допрашивают в полиции по поводу ее мужа. И, в общем, от Цветаевой отшатывается русское парижское сообщество. И Цветаева вынуждена возвращается в Россию. После того, как она вернулась в Россию, вернее, в Советский Союз, жизнь Цветаевой переламывается трагически еще раз, потому что ни новый сборник, который она составляет, не может выйти в свет, ни новые стихи ее, которые она пишет. Она мечется, у нее нет дома, как его и не было. И Марина Цветаева старается сделать все для того, чтобы ее сын получил образование, чтобы он хорошо, чтобы у него был контакт с советскими детьми, среди которых он оказался. И ему, Муру, здесь очень трудно. Но тут наступает Вторая мировая война. И Цветаева пишет цикл, обращенный к Чехии. Стихи к Чехии. Чехия, от которой уже отнята часть оккупированной Германии, Судеты. И вот этот цикл антифашистских стихов Цветаевой проявляет в ней необыкновенный политический темперамент. Но в этих политических стихах Цветаева, обращаясь к Чехии, конечно же, выступает не только против Гитлера, но Цветаева выступает и против Сталина. В этом предчувствии гибели Европы Цветаева не одинока, но Цветаева это предчувствие гибели Европы она связывает и с предчувствием своей собственной гибели. Арестовывают ее сына, арестовывают ее дочь, и после этого Цветаева делает все для того, чтобы уехать с сыном в эвакуацию, поближе к Пастернаку, с которым ее связывают годы поэтической дружбы. Но ей в этом отказывают. Пастернак живет в Чистополе, она в Елабуге. Более того, Цветаевой отказывают собратья-писатели даже в том, чтобы взять ее на работу судомойкой. И она остается совершенно... Сохранилась эта записка, в которой она просит о том, что ее приняли на работу судомойкой. И Цветаева в полном отчаянии, оставив записку для сына, кончает с собой. Иосиф Бродский сказал о Цветаеве, что Цветаева, пожалуй, самый крупный поэт 20 века. И когда его спросили, Бродского, вот среди русских поэтов, он сказал нет, не только среди русских. Вообще среди всех поэтов 20 века Цветаева самый главный, самый великий поэт. И влияние творчества Цветаевой колоссально на современную поэзию. Слово Цветаева абсолютно живо. Ее драматические произведения ставятся, ее книги постоянно переиздаются, ее стихи читаются. Я думаю, что Цветаевой суждена такая же яркая жизнь и в том веке, в котором мы с вами живем, и в последующие века.